Параграф 33. Первую часть этой метафизики в ее упорядоченной форме составляла онтология – учение об абстрактных определениях сущности. Для этих определений в их многообразии конечной значимости не существовало принципа. Их должны были поэтому эмпирически и случайным образом перечислять. Их ближайшее содержание могло быть основано лишь на представлении, на заверении, что под этим словом разумеют именно то-то и то-то, а иногда также и на этимологии. При этом могла идти речь лишь о соответствующей словоупотреблению правильности анализа и об эмпирической полноте, а не об истинности необходимости таких определений, взятых в себе и для себя. Примечание. Вопрос о том, истинно ли в себе и для себя понятие «бытие», «наличное бытие», «конечность», «простота», «сложность» и так далее, должен казаться странным, если полагать, что речь может идти лишь об истинности некоего предложения, и можно лишь спрашивать, следует ли, согласно истине, приписывать, как обыкновенно выражались, некоторое понятие некоторому субъекту или нет. Неистинность же в таком случае зависит от противоречия между субъектом представления и понятием, которые присоединяют к нему как сказуемое. Но понятие как нечто конкретное и даже как всякая определенность вообще существенно представляет в самом себе единство различных определений. Если бы поэтому истина была ничем иным, как отсутствием противоречий, то следовало бы сначала рассмотреть относительно каждого понятия, не содержит ли оно, взятое для себя, такого внутреннего противоречия.